чтобы ему остановиться в своем родном доме. «Мама, Брэндон с нами. Мы ведь так все на это надеялись. А у меня он остановился, потому что так легче, удобнее. Он будет навещать себя каждый день. Отец запросто мог бы убрать из его комнаты все эти коробки и бумаги. Теперь это уже не его комната, как и моя комната больше не моя. Чем беречь их для нас, лучше использовать для хранения документов или еще чего-нибудь. Устроить папе кабинет. Комната Хелен так и стоит нетронутая, а она вот живет в монастыре. Оставить Хелен собственный угол — это совсем другое дело. Кто знает, когда он ей может понадобиться. Не пора ли мне переодеваться, как ты думаешь? Подожди еще минутку. Мы взмокнем от пота, если нарядимся раньше времени. Надеюсь, все пройдет хорошо. Не просто хорошо, великолепно. Придут те, кого ты хотела видеть. Нам не о чем беспокоиться. Все просто ахнут. Но мы вовсе не пытаемся пустить людям пыль в глаза, — решительно заявила Дердер. Конечно, нет. Чего ради? — откликнулась Анна, недоумевая в душе. Неужели мать говорит серьезно? Зачем тогда все затеяно, если не для того, чтобы пустить пыль в глаза? Показать бабушке О'Хаган, на какую шикарную ногу они живут. Внушить Морин Берри, что Пиннер — не какое-нибудь захолустье. Дать понять Фрэнку Квигли, что хотя Десмонд и не женился на дочери босса, он тоже кое-чего добился. Продемонстрировать отцу Хёрли, какие достойные ревностные католики встречаются в Англии, которую он, вероятно, считает варварской языческой страной. Показать соседям, какое общество они могут собрать. 30 человек гостей, плюс наемная прислуга, и речи, и тосты, и хорошее шампанское. Если мама не стремится произвести впечатление, то какой во всем этом смысл? Снизу донесся шум. Кто-то колотил в дверь черного хода. Послышались громкие голоса, и они поняли, что это явилась Хелен. Она не захотела входить через парадную дверь, чтобы никого не беспокоить, и попыталась проникнуть в дом через черный ход. А это оказалось непросто, поскольку дверь была изнутри заставлена ящиками с вином. Филиппа из банкетов Филиппы быстренько всучила ей чашку чая и припроводила наверх. Хелен вошла в комнату, и по ее понурому виду Дейрдра с Анной сразу же поняли, что-то случилось. Анне хотелось надеяться, что они не станут обсуждать это прямо сейчас. «Хелен, правда ведь мама выглядит потрясающе?» — воскликнула она. «Не то слово», — покорно и рассеянно промямлила Хелен. «А с минуты на минуту прибудет Брэндон?» «Он остановился здесь?» — спросила Хелен. «Нет, мы... подумали, что лучше будет, если он остановится у меня. Он сейчас одевается, я оставила ему ключ под цветочным горшком. У меня ему удобнее и к центру ближе». «Чего ему в центре делать-то?» Анна стиснула зубы. «Мало ли что». «Значит, он сегодня тут не будет спать?» «Да он бы и не...» — начала была Дейрдра. «Все равно в его комнате теперь папин кабинет, так что...» «В моей комнате тоже папин кабинет?» — спросила Хелен. «Нет, конечно же, нет». «Почему ты спрашиваешь?» «Я подумала, не переночевать ли мне сегодня здесь?» — сказала Хелен. «Если только я не помешаю». Анна замерла на месте. Она боялась произнести хоть слово. Значит, Хелен решила уйти из своего монастыря. И намерена сообщить это всем именно теперь, за час до начала празднования серебряной свадьбы родителей. Взгляд Анны остановился на двух халатах, висевших на двери. Отцовский был с поясом в виде длинного шнура. Может, взять этот шнур и задушить Хелен? Или это только усугубит положение? Приход Брэндона избавил ее от необходимости разрешать этот вопрос. Он легко взбежал по лестнице, и сестры с матерью бросились ему навстречу. Они обратили внимание, какой он загорелый и здоровый. И красивый, в темно-синем пиджаке с иголочки, белоснежной рубашке и галстуке со скромным рисунком. «Я выбрал галстук в серебристых тонах. Подумал, это будет кстати», — сказал он.